Глава 27. До окончания чемпионата нам запрещалось устраивать драки, иначе существовала угроза дисквалификации. Но игры закончились. Плевать, хоть и не наилучшим образом. Я давно мечтал нападать тебе как следует, уродец ты чистокровный. Максим осторожно опустил меня на газон в шаге от бассейна и нежно коснулся воспаленной щеки, отчего его прекрасные синие глаза мгновенно озарились громовой вспышкой. Ласково поцеловав меня в лоб, парень развернулся к присутствующим и вскрикнул. «Вперед, тигры! Отомстим за нашу честь! Накажем жуликов! Отметелим обманщиков! Вперед!» О боги! Когда в глазах перестало двоиться, я увидел, что на небольшой площадке перед бассейном появилось еще четверо парней, которых я сразу же узнала. С двумя не была знакома, третий оказался Иваном, а четвертый — Максимом. «Добро пожаловать в ад, Мария!» Никогда в жизни не видела такой напряженной драки. Пока спортсмены метелили друг друга, ко мне подскочил Гарри и попытался успокоить. «Как ты?» Когда услышал твой звонок, чуть с ума не сошел. Сразу догадался, что к чему, и подмогу послал. Надеюсь, успел. «Ох, как видишь!» Тяжело выдыхаю, наблюдая, как Макс на одной ноге ловко выворачивается от ударов, молотя кулаками брюхо Марата, словно боксерскую грушу. Стычка завершается тем, что Марата загоняют к бассейну, и он, самостоятельно оступаясь, падает в воду, а его верные дружки с многочисленными ссадинами и побоями бросаются сначала на помощь их лидеру, а затем на утек. На мгновение я просто закрываю глаза, а когда открываю, осознаю, что мы находимся в машине, вероятно, в такси, и мчимся к дому Высоцкого. Вот свинья недоразвитая. Поверить не могу, что этот выродок ударил тебя. Максим злится похлеще меня, в то время как я пребывала в каком-то пограничном состоянии. Если бы Ваня не вмешался, шею бы барану свернул. Мне до сих пор непонятен тот факт, как Макс с раненой ногой так мастерски сумел навалять Марату, при том, что Ослевич был на полголовы выше Высоцкого и на вид даже крупнее. Просто за тебя очень испугался, когда увидел, в каком состоянии ты находишься. И твое лицо. Внезапно парень очень близко наклоняется и легонько касается моей до сих пор пульсирующей щеки, отчего я вздрагиваю. Сильно болит. Странно, но его осторожное прикосновение мгновенно облегчает боль. «Нет, тебе намного больней». Смущенно лепечу, в ужасе рассматривая небольшую ссадину под нижней губой, появляющийся фингал на левой скуле и содранную кожу в области костяшек. «Повеселились, ёп!» Меня охватывает волна нервного веселья. Я моментально заливаюсь хохотом. «Ты чего?» Высоцкий выпучивает глаза, а затем навдруг орет на водителя. «Можно быстрее ехать?» И снова ко мне обращается, по-прежнему поглаживая ладошкой воспаленную кожу. «Надо срочно лед приложить, у тебя синяк проявляется». «Взаимно». Не могу сдержать улыбку, наблюдая, как мистер Холодное Сердце волнуется о девчонке, которая его недавно чуть не отравила. Мы добираемся до дома. Пришлось молниеносно слинять с места происшествия, чтобы не столкнуться с журналистами. Ваня с Гариком пообещали прикрыть, в случае чего. Неужели засранцы поняли свою вину? Осторожно помогаю Максиму выбраться из машины. Одной рукой обхватываю за талию, другой открываю дверь. «Надо бы врача вызвать», неожиданно вспоминая о персональном враче Высоцкого. «Да я в порядке. Разве что для тебя надо пригласить». «Нет уж, звони, блин, данная тема больше не обсуждается». «Ты такая забавная, когда угрожаешь», выпаливает очередной комплимент в мою честь, заставляя меня быстро отвернуться, пряча порозовевшие щеки. Отчего это у нас, двух дураков пострадавших, такой настрой распрекрасный вдруг разбушевался? Сегодня, наверное, самый худший день в наших недолгих жизнях, а мы все-таки продолжаем друг друга подкалывать. Ну а чего грустить-то? Только хуже будет. Отбросив негатив куда подальше, я позволила себе отреагировать озорной улыбкой на последнюю фразу волейболиста, но внезапно сразу же об этом пожалела. так как возле главного входа на лавочке, установленной перед мини-фонтаном, в горделивом ожидании восседало оно, настоящее чудовище в облике белокурой Барби. «Максим!» Элена бросилась к нам навстречу, и грунт под моими ногами словно превратился в болото. «Я так волноваться!» «Черт!» Думала, никогда больше не увижу это умалишенное создание. Мэймора со всей силы врезается в нашу скромную компанию, грубо отталкивает меня в сторону и наигранно обнимает Максима. «Прости меня, любимый! Досмотреть видео! Как жаль! Мне было очень-очень плохо, вот я и уйти. Просто сегодня сон плохой снится. Мой похититель снова!» Девица убого захныкала, повиснув на парне, как на плавающем матрасе посреди открытого океана. «Вот актриса. Надеюсь, Макс, ты ее прямо сейчас пошлешь куда подальше». «Элена, все в порядке. Мне нужно принести лед для Мэри». «О, вы ранены? Я помогу. Что нужно сделать?» Теперь Элена бросается на меня и насильно усаживает на лавочку, делая вид, что внимательно осматривает на наличие переломов или других каких-либо повреждений. «Да все окей. Максу помощь нужнее». «Маш, посиди пока тут, я за льдом сгоняю. Выглядишь ты, честно говоря, неважно. Очень бледная. Голова не болит?» Я опять засмущалась. Кажется, блонди-курица это заметила, раз лоб свой презрительно нахмурила. «Нет-нет, ничего не нужно». Попыталась снова отказаться, но парень уже скрылся в дверном проеме, оставляя нас наедине. Миленькая личико стервы мгновенно исказилась злостью. Из приятной Барби девка перевоплотилась в Бабу-Ягу. «Послушай, ты, оборванка!» Злющая Фифа гневно зарычала, якобы обращаясь ко мне, но я, в свою очередь, выпучила глаза и по сторонам осмотрелась, высматривая кого-то другого, так как это ругательство по праву должно было быть адресовано точно не мне. «Сегодня же вечером ты свалить из этого дома навсегда!» «Чего?» Не поняла наездачу милой барышни. «Невероятно!» «Да с какой такой стати это чудо с перепелиными мозгами вдруг раскомандовалось?» «Того! Шла вон отсюда!» Элена вскочила с лавочки и практически меня ударила. Правда, вовремя остановилась. Приподнимаюсь, приоткрывая рот от удивления. Похоже, у иностранки явно не все дома. Реально. Девица... самое, что ни на есть, настоящая выскочка полоумная. Сбредила, что ли? Рычу в ответ на оскорбление, пытаясь не реагировать на всякого рода провокации, но чокнутую уже не остановить. «Макс, только мой, слышишь? Мой! Убирайся! Прямо сейчас из наша жизнь! И не порть мне план!» «Какой план? Сумасшедшая! Да нет у нас с ним никаких отношений, не пары мы! Чего злишься?» «Врешь! Я видеть вашу фотографию в газете на пляже. Вы целоваться!» «Блин, тогда под мостом. Все-таки гады успели снять». «И что? Это до тебя было. Поэтому-то я и вернуться». «Подожди, как вернуться? Тебя же похитили». «Ха-ха-ха, конечно!» Ехидно оскалившись, блондинка жестом изобразила кавычки указательным и средним пальцем. «Я правда сбежать и поругаться с Максом, но в баре встретить богатого иностранца и влюбиться. И чтобы Максика позлить и наказать за поведение, решила подстроить свое похищение». «Неудивительно. Да по тебе сразу видно, что ты аферистка. Но Максим слишком уж мягкосердечный в отношении к тебе оказался». «Точно, точно!» Стерва перекинула свои пышные, идеально уложенные волосы с плеча на спину и продолжила огрызаться. «Когда же мне надоесть прятаться на богом затерянном острове? 2 года. Вернуться решила. А тут ты нарисовалась. Я сразу понимать, что мой бойфренд к своей горничной неравнодушен». «Вот ты жаба. Парень в депрессии тонул, пока ты беззаботно развлекалась. Не стыдно?» «Плевать. Я деньги любить и внимание. Когда его популярность расти, тогда ты неожиданно воскреснуть?» Перебивая, желая уже скорее весь этот никчемный разговор закончить и все доложить Максу. «Бинго!» — хихикнуло чудовище в оболочке миловидной красавицы. «Непонятно, зачем мне все это рассказываешь?» «Упс! И правда, Что-то много я тебе всего сболтнуть». Барби побледнела и легонько по силиконовым губищам себя же полоумную стукнула. «Точно, дура безмозглая. Ладно, пошли к Максу. Просто повтори то же самое, но только ему, чтобы его измученное болью сердце, наконец, перестало страдать из-за такого чудовища вроде тебя». Хватаю Эллену за руку, но аферистка сопротивляется. «Да начнется шоу, Мэри. Макс ничего не узнать, поняла?» Честно, не ожидала того, что уготовил для меня это силиконовое чучело. Непонятно откуда, но у психопатки в руках появился флакон с какой-то красной жидкостью, который ненормальная сиюминутно выплеснула себе в лицо, особенно на нос, а бутылочку в кусты бросила. Прежде чем до взбаламученного негодованием разума дошел смысл всех этих бредовых действий, Элена, разорвав свое платье в области плеча, взъерошив свои идеально уложенные волосы, яро набрасывается на меня и начинает громко визжать. «Сумасшедшая!» Практически падаю на газон, пытаясь оттолкнуть психопатину, но Барби в ответ на мое оборонительное действие только громче завывает. Услышав крики, к нам подбежал сначала ошарашенный Гриша, а следом такой же удивленный хозяин. «Мария, Элена, в чем дело?» Высоцкий резво оттаскивает от меня взбесившееся создание, похожее на свою некогда очаровательную девушку, и усаживает психопатку обратно на лавочку. «Макс! Макс!» Наигранные слезы крупными каплями стекают по ее окровавленным щекам, а сама горе-актриса нервно трясется, прижимаясь к Высоцкому, словно вот-вот у нее смертельный припадок случится. Осталось только пена изо рта дождаться. «Браво, браво, браво!» Я также наигранно похлопала в ладоши, но Макс не обратил на меня никакого внимания, он просто застыл, как вкопанный, рассматривая окровавленный нос возлюбленной. «Маша, ты что, ее ударила?» Глаза Максима похолодели, тело напряглось, на губах ни намека на улыбку. «В смысле? Она са...» Но меня нагло перебили. «Максим, она мне угрожать, а потом больно ударить. Маша ревновать нас». Елена хрипло закашляла и снова противно завыла. «Смотри, она совать мне жуткую газету. Сказала, что если я не уеду сегодня же, то найдет Аврама и снова меня ему отдаст. Я не хочу, мне страшно». Актриска сунула парню в руку какой-то скомканный, окровавленный клочок бумаги, при виде которого Высоцкий моментально озверел. «Маша, поверить не могу, ты правда ударила Елену и угрожала газетной вырезкой с изображением похитителя?» «Нет!» Тяжело выдыхаю, понимая, что с моей стороны нет никаких шансов выиграть эту чертову войну. Слишком уж все правдоподобно подстроено. «Она врать!» Паршивка откашливается, закатывает глаза и на спинку скамьи откидывается, теряя сознание. «Макс, а кому ты поверишь?» Отчаянно выкрикиваю, наблюдая, как человек, которого я, к несчастью, полюбила всем своим сердцем и всей своей душой, обнимает другую, пропуская мои оправдания мимо ушей. «Элена, Элена, Элли!» Пытается вернуть мерзавку в чувство, но та никак не реагирует. «Отличная актриса, по которой самый большой в мире Оскар плачет». «Максим, да она притворяется, неужели не видишь?» «Прекрати, Маша, лучше скорую вызови». Холодный рык в мою сторону ощущается, как нож в спину. «Знаешь что, ты полный придурок. С меня хватит, я ухожу. Долг отработан». Его последняя фраза оказалась решающей. Сорвавшись с места, сражаясь с надвигающимся слезным потоком, я быстро побежала в дом, чтобы собрать вещи. Но у порога все же на пару секунд остановилась, ожидая, что меня окликнут. Этого не произошло. Высоцкий был очень занят. В его руках появился мобильный. А через секунду он диктовал адрес для бригады скорой помощи. «Когда врачи приедут, надеюсь, Елену заберут не в больницу, а в психушку. Но честно, мне как-то пофиг. Зачем волноваться за того, кому ты ни капельки не важна? Что ж, Максим, ты сделал свой выбор. Надеюсь, Елена тебя осчастливит».